«Старейшины, я, Сян Чу, возмещу вам эту утрату», — пообещал Сян Чу, скорбно вздохнув. Как два эксперта могли не соглашаться, хотя их молодой лорд был рядом, и они понимали, что кровавые воины не будут без причины убивать потенциального наследника семьи первого класса, убить их было очень даже легко. «Поняли, молодой мастер, смиренно, больше не колеблясь, они превратили истинную ци в мечи и отрубили себе по руке. Этого достаточно, господин?» — мягко спросил Сюлая. «Больше никого?» — неуверенно спросил Туфен, скользя по толпе орлиным взглядом. Когда его взгляд приземлился на Наньшина, тот невольно втянул шею в плечи. Увидев это, Кай Ян радостно улыбнулся. Наньшен тут же паник. В конце концов, Наньшен был первым, кто напал на золотистого орла. Сюлая и Фан Лая из семьи Нань даже не нападали на него, однако так пострадали. Похоже, есть еще один, очевидно. Ту Фэн заметил во взгляде Наньшина вину и панику. Он спросил: «Сделаешь это сам, или ты хочешь, чтобы это сделал я?» Лица четырех экспертов семьи Нань и семьи Сян поникли. Кровавые воины заставили их пожертвовать рукой, и они не могли этого избежать, однако теперь Ту Фэн требовал того же от Наньшина, а это было уже совсем другое дело. Наньшен не был обычным юношей, он был молодым лордом семьи первого класса, преемником семьи Нань, и если он потеряет руку, это станет серьезной проблемой. Хотя четыре эксперта бессмертного вознесения понимали, что кровавые воины сильнее них, они смотрели на Ту Фэна с обидой и настороженностью, тайно накапливая истинную ци. Если он и дальше будет их тиранить, они начнут отчаянно отбиваться. До сих пор молчащий Кай Ян вдруг улыбнулся и сказал: «Молодой мастер Нань благороден духом, ему не следует терять руку». Взгляд Ту Фэна дрогнул, однако он ничего не сказал, а Наньшен, который смотрел на Кай Яна, не смог скрыть удивленного, но благодарного выражения. Очевидно, он не ожидал, что Кай Ян так легко его отпустит. Ему нужно отдать всего лишь два пальца. Небрежно продолжил Кай Ян, спокойно улыбнувшись. Благодарность во взгляде Наньшина быстро сменилась невероятным гневом и ненавистью. «Да, раз так решил младший лорд, ты должен заплатить всего лишь двумя пальцами», — кивнул Ту Фэн, словно только что вручил Наньшину драгоценный подарок. «Хорошо». Наньшен тоже оказался решительным. Не утруждая себя глупой болтовней, он быстро снял с пояса кинжал, и два пальца со вспышкой света упали на землю. Он даже глазом не моргнул. «Я, Наньшен, тебя запомни», — процедил сквозь зубы Наньшен, холодно глядя на Кай Яна. Но Кай Ян лишь усмехнулся и ответил: «Думаю, молодой лорд Нань, я ошибся насчет тебя. Два пальца были всего лишь наказанием за ранение молодого орла. Ты забыл, что нужно урегулировать еще и обиды, возникшие между нами». Наньшен вдруг побледнел, словно услышал шепот демона. Глава 365. Такой зловещий, между ним и Кай Яном действительно были серьезные обиды. Только что Сян Чу и Наньшен хотели отправить Кай Яна на смерть, и если бы не появление серебристокровного золотистого орла, они бы прямо сейчас сражались не на жизнь, а на смерть. Кай Ян явно не хотел расходиться мирно, поэтому взял инициативу на себя и вырвал два орлиных пера, чтобы отомстить. Ту Фэн и Тан Юйся слушали его с равнодушным видом, ничему не удивляясь. Кажется, они давно заметили тонкое напряжение между ними. Два кровавых воина молча смотрели на Кай Яна, любопытствуя узнать, как он все решит. На этот раз кровавым воинам приказали лишь безопасно встретить потомков семьи Ян и сопроводить их обратно. Других указаний не было. Они привели экспертов семьи Нань и семьи Сян в такое жалкое состояние лишь из-за раны золотистого орла. И хотя Кай Ян ввязывался в конфликт с этими людьми, это было его личное дело, и кровавые воины не собирались вмешиваться. Они присягали семье Ян, а не Кай Яну. Иными словами, Кай Ян не мог им приказывать. Кровавые воины взялись бы за дело лишь в том случае, если бы Кай Ян оказался в непосредственной опасности. Оглядываясь, Ту Фэн и Тай Юйсянь вдруг нашли миссию по встрече младшего лорда очень интересной. Все они были членами семьи Ян. Каждый смотрел выше головы, и безудержное поведение Кай Яна было вполне ожидаемым. Оба ждали его выступления с нетерпением. Сян Чу горько засмеялся и спросил: «Как молодой мастер Ян намерен урегулировать ситуацию?» Чужие кулаки были больше, и Сян Чу пришлось смириться. Терпя боль в отрезанной конечности, Сюлая нахмурился. «Возможно, слишком поздно это говорить, но нельзя слишком зацикливаться на обидах. Новый друг всегда лучше нового врага. Молодой мастер Ян, скоро ты будешь участвовать в войне за наследство семьи Ян, «Верно, пожалуйста, подумай дважды и не поступай опрометчиво». Внезапно выражение лица Кайяна стало ледяным, и он пренебрежительно фыркнул. «Подумать дважды, да ты что, бред сивой кобылы». Из его тела вдруг вылетели два кроваво-красных лепестка. Эти два лепестка источали странный цветочный аромат, который проникал в нос каждого. Тысяча цветов кровавой бегонии. Лепестки покачивались и парили в воздухе, а потом вдруг превратились в две красные полосы, которые замелькали на поле боя. Раздался свист, и все жуны из секты грозового света Слифу из суда парящей радуги неподвижно рухнули на землю. Все зрители были в шоке. Ту Фэн и Тан Юйсян не могли не удивиться. Члены семьи Нань и семьи Сян нервно переглядывались. Кажется, никто не ожидал, что Кайян посмеет убить у всех на виду. Когда Се Жун и Лифу умерли, ученики секты и суда в оцепенении замерли, с ужасом глядя на Кайяна, ощущая пронизывающий все их существо ледяной холод. Два лепестка с легким жужжанием вспыхнули, и через 10 секунд все младшие секты и суда, как они ни пытались увернуться, упали замертво. Когда трупы упали на землю, Сян Чу и Нань Шен вдруг задержали дыхание и нервно сглотнули. «В течение 3 месяцев вы должны ответить за это преступление, иначе я не против разорвать лица дуэту из семей первого класса». Холодно рассмеялся Кайян, глядя на них. «Что касается ваших жизней, вы пока поживете». Сян Чу уродливо поморщился, словно ощутил во рту горький привкус. Нань Шену было еще хуже. Держа раненую руку, он с ненавистью посмотрел на Кайяна. Спустя миг напряженной тишины Сян Чу наконец заставил себя улыбнуться и глубоко поклонился. «Большое спасибо за проявленное милосердие, молодой мастер Ян. Пойдемте». Неприятно попрощавшись, Сян Чу быстро увел своих людей. «Эти три орла, шагающих по облакам, кажутся полезными, оставьте их», — закричал Кайян, посмотрев на 3 чудовищ, на которых прилетела семья Нань. Нань Шен, который уже оседлал орла, гневно стиснул зубы и быстро спрыгнул, а потом ушел, поддерживаемый 2 старейшинами бессмертного вознесения. Тан Юйсянь усмехнулась, глянув на Кайяна с одобрением. Она поняла, что младший лорд за последние 5 лет, кажется, вырос и научился пользоваться своими преимуществами. Когда она открыла рот, чтобы заговорить, Ту Фэн медленно покачал головой. «Младший лорд, мы подождем тебя там», — небрежно произнес Ту Фэн. Он понимал, что Кайяну есть о чем поговорить с друзьями, поэтому удалился вместе с Тян Юйсянь. «Да», — с благодарностью кивнул Кайян. Оставшиеся члены кровавой банды и зала бури смотрели на Кайяна странно. Во взглядах многих было благоговение, однако Кайян был рад увидеть, что сестры Ху и Фан Цзы Цзи смотрят на него, как прежде. В красивом лице Ху Цзя виднелась некая злость. «Вы хотите что-нибудь сказать?» — почесал нос Кайян, глядя на сестер Ху. Ху Мэй облизнула пересохшие губы, явно желая спросить о многом, но не зная, с чего начать. Но не успела младшая заговорить, как Ху Цзя твердо заявила: «Нет». Ах, ошеломленно выдохнул Кайян. «Ты уверена?» «Я сказала нет, и это значит нет. Мы уже знаем все, что нам нужно знать, о чем еще нам спрашивать?» — безжалостно перебила его Ху Цзя и посмотрела на сестру. «Давай, возвращайся к себе домой». Ху Мэй с интересом посмотрела на Кайяна и улыбнулась ему, после чего кинулась следом за уходящей сестрой. Гуань Чи Лэ подскочил к Кайяну, почтительно сложил ладони и беззаботно рассмеялся, после чего увел остальных. Держась в стороне, Фан Цзы Цзи тихо спросил: «Брат Ян, война за наследство захватывающая?» «Не знаю, я в ней никогда не участвовал», — покачал головой Кайян. «А участникам предъявляют какие-нибудь требования?» — спросил Фан Цзы Цзи, нахмурив лоб. «Пока у тебя есть сила, ты можешь присоединиться, но сначала тебе нужно получить мое одобрение», — заявил Кайян. «Интересно, тогда я еще навещу тебя», — радостно засмеялся Фан Цзы Цзи. «Буду тебя ждать», — улыбнулся Кайян. Ветер трепал черные волосы Кайяна, пока он наблюдал, как уходят ученики кровавой банды из зала бури. Среди них были 2 молодые женщины, которые время от времени оглядывались, пока не скрылись вдали. Ту Фэн и Тан Юйсянь возникли рядом с Кайяном, словно пара призраков. «Я хочу немного покультивировать в заперти, посторожите меня», — спокойно сказал Кайян, направившись обратно в лагерь, чтобы найти просторное жилье. «Ах», — удивленным тоном пробормотала Тан Юйсянь. Нахмурив брови, Тан Юйсянь вслух задумалась. «Культивировать в заперти? Младший лорд хочет прорваться?» «Вероятно, да», — кивнул Ту Фэн, подтвердив предположение Тан Юйсянь. Его истинная ци немного пульсирует и правда показывает признаки прорыва. Похоже, до нашего появления он пережил великую битву, иначе он бы не ощутил внезапный импульс к непредвиденному прорыву. Слабо улыбнувшись, Ту Фэн поднял взгляд на серебристокровного золотистого орла, который парил в небе, и тихо спросил: «Юйсянь, ты не думаешь, что младший лорд слишком снисходителен?» Тан Юйсянь перевела взгляд на Ту Фэна и ответила: «Думаю, он еще молод, он неизбежно не будет безжалостным». Но Ту Фэн медленно произнес: «Нет, он явно член семьи Ян. Хотя он еще ребенок, ты не должна его недооценивать. Ты много лет живешь в семье Ян, как ты можешь быть настолько наивной? Младший лорд не так прост, как кажется». «Почему ты так говоришь?» Вдруг загорелось любопытством Тан Юйсянь. «Ты видела, что они с детьми Сян и Нань обижены друг на друга, не так ли?» Тан Юйсянь громко засмеялась. «Я не слепая, естественно, я это увидела. К тому же, их обида кажется серьезной. Как по-твоему, что должен был сделать младший лорд? Убить?» Спокойно произнесла Тан Юйсянь. Причин сдерживаться не было. Во время войны за наследство такие союзники не нужны. Эти люди оскорбили его, однако он отпустил тигра обратно в горы. Боюсь, теперь семьи Нань и Сян станут его врагами. Потому я и говорю, что ты слишком наивна, усмехнулся Ту Фэн. Младший лорд не мог просто так убить этих двух детей. Оба кандидаты в патриархи семьи Сян и семьи Нань. Если бы младший лорд их убил, он лишь доставил бы себе еще больше проблем. Он пока недостаточно силен, чтобы справляться с такими проблемами. Более того, он не мог бы убить тех, за кем наблюдают четыре эксперта бессмертного вознесения. Она планирует обыграть их, пробормотала Тан Юйсянь. Нет, в конце концов, между ними лежит обида, зачем пытаться их побеждать. Даже если он покорит их, эти двое будут поддерживать его лишь поверхностно. Ему лучше запугивать их, а не сражаться лоб в лоб. Лучше, чтобы они при виде него дрожали от страха. Но у младшего лорда нет техник и сил, чтобы этого добиться. Верно, младший лорд на это не способен, в конце концов, он пока молод. Но дети Сян и Нань достаточно сильно его оскорбили, иначе он не поступил бы с ними так жестоко. Ха, с нетерпением жду его участия в войне за наследство. Услышав это, Тан Юйсянь вдруг озадачилась. Почему ты так им заинтересовался? Ту Фэн усмехнулся, вытянул руку и притянул к себе два золотистых пера, которые лежали на земле, после чего передал их Тан Юйсянь и небрежно заявил: «Эти два пера не повреждены, они упали явно не из-за удара». Тан Юйсянь ощупала и осмотрела перья. «Их вырвали, но кто их вырвал? А кто мог это сделать?» Тан Юйсянь безучастно посмотрела на место, где уединился Кай Ян, и воскликнула: «Неужели он такой зловещий? Он правда нами манипулировал». Поняв это, она повернулась к Ту Фэну и спросила: «Раз ты понял это уже давно, почему ты дал его плану осуществиться?» «Я должен был изобличить его на месте», — закатил глаза Ту Фэн. «Неважно, он все же молодой лорд семьи Ян, я не мог просто так уронить его лицом в грязь. У этого мерзкого отродья такие подлые методы», — разочарованно процедила сквозь зубы Тан Юйсянь. Младший просто обвел ее вокруг пальца, и она немного вышла из себя. Хотя она была слугой семьи Ян, однако она была еще и экспертом бессмертного вознесения высшего класса, но не смогла разгадать эту мелкую уловку. Это было даже немного позорно. Вдруг нахмурившись, Ту Фэн произнес: «Мы не знаем, кто выберет кровавых воинов для войны за наследство. Если выберут нас, то нам нужно найти надежного и сильного молодого лорда. Если мы сделаем неправильный выбор, последствия окажутся очень серьезными. Хочешь предложить свои услуги ему?» — спросила Тан Юйсянь, тоже слегка нахмурившись. «Нет, по крайней мере, пока. Мы его только что встретили, и хотя он пока вел себя прилично, мы должны к нему присмотреться. Хех, разве это не одно из неписанных правил семьи Ян, наблюдать за молодыми лордами, пока сопровождаем их домой, чтобы понять, стоит ли им служить? Хорошо, я к тебе прислушаюсь», — кивнула Тан Юйсянь, внезапно натянула жестокую улыбку и пробормотала себе под нос: «По дороге домой мне нужен острый взгляд, я не могу так легко допустить, чтобы он мною пользовался». «Ха-ха-ха», — громко захохотал Ту Фэн и радостно кивнул. Глава 366. Без скрытых мотивов. Через полдня Кай Ян энергично вышел. Ту Фэн и Тан Юйсянь, поспешив вперед, осмотрели его и быстро заметили, что Кай Ян уже прорвался и достиг седьмого уровня истинного элемента. Два кровавых воина тайно кивнули друг другу, несколько впечатленные тем, что после битвы он так быстро достиг прорыва. Кажется, способности младшего лорда были довольно высокими. Единственное, что они знали 10 лет назад, когда он жил в доме Ян, так это то, что он никогда не был лучше обычного человека. Что же случилось с ним за последние несколько лет, что позволило ему так быстро достичь такого уровня культивации? Ту Фэн и Тан Юйсянь с безразличием на лицах молча смотрели на Кай Яна, словно чего-то ожидая. Что случилось в семье Ян? Почему они нас отзывают? Нахмурился Кай Ян, задав им вопрос. Немного помрачнев, Ту Фэн ответил. Кажется, патриарх ранен. В сражении с экспертами злой земли пепельно-серых облаков патриарх возглавлял атаку, и его ранили король призраков и не король уничтожающих ядов. Хотя его быстро вылечили, его жизни ничего непосредственно не угрожает. Семейные старейшины говорят, что ситуация не оптимистична, поэтому нужно как можно скорее выбрать кандидата на пост следующего патриарха. Патриарха ранили, удивленно посмотрел на него Кай Ян. Насколько он помнил, нынешним патриархом семьи Ян был старший дядя Кай Яна, Ян Инхао, а силы его были велики. Кажется, в решающем сражении получили ранения даже люди его уровня, а рана была тяжелой, иначе разрозненных потомков семьи Ян не собирали в такой спешке, чтобы начать войну за наследие. «Ага, понял», — кивнул Кай Ян. Когда дело доходило до внутренних дел семьи, Кай Ян ничего не понимал. Некоторых своих дядюшек он даже никогда не встречал. Кай Ян не очень любил всех членов семьи Ян, кроме родителей. Фактически такое отношение было для семьи Ян нормальным. Всех прямых потомков на 10 лет отправляли за опытом во внешний мир. После его они возвращались и работали с теми, кого завербовали, чтобы выиграть войну за наследие. Так что связи между членами семьи Ян были очень слабыми, по крайней мере, они никогда не были такими глубокими, как в других великих семьях. Видя его категоричную реакцию, Ту Фэн и Тан Юйсянь не удивились. Они так долго росли в семье Ян, естественно, они понимали характер членов семьи Ян. «Младший лорд», — спокойно спросил Ту Фэн, — «если больше ничего не нужно, вернемся в семью Ян». Нахмурив брови, Кай Ян спросил, — «мы должны вернуться на каких-то условиях?» «Нет», — медленно покачал головой Кай Ян, — «еще я предполагаю, что вы первый молодой лорд, которого нашли. Золотистых орлов выпустили всего 2 дня назад. Нам с Юйсянь повезло быстро тебя найти. Боюсь, остальные до сих пор следуют за золотистыми орлами в поисках других молодых лордов». «Отлично», — бледно улыбнулся Кай Ян. «Еще что-нибудь, младший лорд?» «Да, сначала я хочу вернуться в свою секту», — ответил Кай Ян, уверенно кивнув. Ту Фэн и Тан Юйсянь не могли не удивиться. Кукушки семьи Ян были знамениты тем, что подкидывали потомков в качестве учеников в чужие секты, скрывая их личности. Обычно через 10 лет молодые лорды сбегали из сект, чтобы об этом не узнали старейшины и братья с сестрами. В конце концов, прожив там столько лет, даже безалаберные потомки семьи Ян питали к товарищам чувства, так что обман товарищей доставлял им дискомфорт. Но теперь один из молодых лордов не только не собирался прятаться, но и хотел вернуться в свою секту. Это был интересный поворот. Вопрос был лишь в том, как он собирался объяснить старейшинам и ученикам секты, что произошло. Вдруг Тан Юйсянь стало любопытно, как называется секта младшего лорда. Засмеявшись, Кай Ян посмотрел на нее и заметил на ее губах слабую улыбку, словно она с нетерпением ждала узнать как можно больше. «Лучше мне этого не говорить». На миг Тан Юйсянь оторопела, не совсем понимая, что он имеет в виду. Но она, будучи кровавым воином, достаточно хорошо понимала, что спрашивать больше не нужно, хотя понимала, что у младшего лорда были свои проблемы. «Пойдемте». Отвернувшись от нее, Кай Ян перевел взгляд на 3 жеребцов, ступающих по облакам. Переглянувшись, кровавые воины полетели к жеребцам. Хотя они были экспертами бессмертного вознесения, которые могли с невероятной скоростью летать в небе, естественно, получив жеребцов, они были рады сохранить истинную ци. 3 жеребца взлетели так высоко и быстро, что серебристо-кровный золотистый орел следовал за ними, время от времени издавая хриплое карканье. До высшего небесного павильона было как минимум 10 тысяч километров, и даже если жеребцы будут сказать во всю мощь, им все равно потребуется 3 дня. Однако Кай Ян поддерживал весьма непринужденный темп. Очевидно, Кай Ян, как Ту Фэн и Тан Юйсян, знали о неписанных правилах семьи Ян. Его поведение по пути домой повлияет на будущее решение 2 кровавых воинов. Война за наследие была не просто сражением молодых лордов семьи Ян, ведь их личная сила была наименее важным фактором. Во время войны за наследие ценилась внешняя сила, которую молодые лорды могли сплотить ради дела. Чем больше им удавалось собрать поддержки, чем больше сил преклоняли перед ними колени, тем больше у будущего патриарха семьи Ян становилось связей. Семья Ян была главой 8 великих семей, и ее патриарх сильнее всего нуждался в умении влиять на других и вести их за собой. Сейчас Кай Ян считался лишь бедным одиночкой. Естественно, он был заинтересован в мнении кровавых воинов, которые сопровождали его домой. Если во время путешествия он докажет им свою ценность, домой он доберется уже с 2 могущественными помощниками бессмертного вознесения. Так что он не мог торопиться. Если бы Кай Ян, даже желая продемонстрировать способности, полетел слишком быстро, ему не хватило бы времени, однако слишком медленно он двигаться тоже не мог, иначе он рисковал прослыть немотивированным или просто ленивым. Кай Ян прокладывал путь вперед, а Ту Фэн и Тан Юйсянь без жалоб следовали за ним. Каждый день они пролетали 2000 километров, темп был весьма спокойным, поэтому за 3 дня они одолели лишь половину расстояния. В ночь, когда трое остановились на отдых, Ту Фэн отправился на охоту, чтобы добыть еду, а Тан Юйсянь стала искать хворост, чтобы развести огонь. Когда затрещало пламя костра, Ту Фэн вернулся с добычей. Быстро сработав, двое помыли трофеи в близлежащем роднике, а потом вернулись в лагерь и приготовили мясо. Пока они были заняты делом, Кай Ян свистом подозвал серебристокровного золотистого орла, который отдыхал на вершине дерева в нескольких десятках метров. За последние несколько дней путешествия Кай Ян часто подзывал и приманивал золотистого орла, но за 3 дня значительного прогресса он не добился. Кажется, золотистый орел очень его боялся. Тогда Кай Ян вырвал у него 2 пера, чтобы подставить Наньшина и Сянчу, и даже сейчас молодой орел считал Кай Яна заклятым врагом. Всякий раз, когда Кай Ян приближался к нему, он издавал шквал криков и агрессивно размахивал крыльями. Хотя он признавал Кай Яна прямым потомком семьи Ян, он, кажется, смотрел на него свысока. Тан Юйсянь, которая жарила мясо, увидела, что Кай Ян не может справиться с орлом и усмехнулась. «Пф, веди себя с ним правильно», — тихо пробормотала Тан Юйсянь. «Золотистый орел, не просто чудовище 5-го класса, у него весьма высокий интеллект». Выдернув 2 пера, он даже не мог мечтать, чтобы в этой жизни к нему приблизиться. Явно соглашаясь с мыслями Тан Юйсянь, Ту Фэн кивнул. Младший лорд должен был это понимать, так почему же он так глупо поступил? В замешательстве нахмурила лоб Тан Юйсянь. Ту Фэн усмехнулся. «Очевидно же, есть скрытый мотив. Что ты хочешь сказать?» — спросила Тан Юйсянь, переведя взгляд. Рассмеявшись, Ту Фэн ответил. «Младший лорд, приручая орла, пытается произвести на нас впечатление. Разве ты не заметила, что последние несколько дней мы не очень-то быстро передвигаемся? Он явно тянет время». Сначала Тан Юйсянь удивилась, но потом поняла, что Ту Фэн прав, и ее глаза блеснули. «Почему ты мыслишь настолько скрупулезно, но у тебя нет длинной белой бороды, как у всех?» Ту Фэн громко рассмеялся. «Не то чтобы я задумываюсь, просто ты слишком молода. Мысли младшего лорда настолько очевидны, что их может понять даже дурак, если...» «Хм, я имею в виду...» «Что ты имеешь в виду?» — посмотрела на него Тан Юйсянь, и ее улыбка была совсем недоброй. Ту Фэн застонал. Не развивая тему, Тан Юйсянь снова обратила внимание на Кай Яна и слабо улыбнулась. «Если таков его план, кажется, он разочарован. Ну, чего бы он ни хотел, наш долг — лишь охранять его безопасность». Ухмыльнулся Ту Фэн и позвал Кай Яна. «Младший лорд, еда готова». Вздохнув, Кай Ян с мягким выражением лица вернулся к ним. Во время еды Тан Юйсянь улыбнулась, посмотрела на Кай Яна и спросила: «Как ты добился такого прогресса, младший лорд?» Услышав ее вопрос, Ту Фэн взглядом приказал ей не задавать Кай Яну такие вопросы, ведь если она намеренно поднимает проблему, не обидит ли она ненароком молодого мастера? На самом деле намерения Тан Юйсянь были хорошими, она лишь хотела напомнить Кай Яну, что его усилия не пропали в туне. Чем больше ожидания, тем хуже разочарование после неудачи. Как она считала, подрастающее поколение должно было усвоить этот урок. Но Кай Ян, к ее удивлению, чуть не улыбнулся, проглотил мясо и непринужденно ответил: «Я почти близко, завтра я смогу справиться с враждебностью, направленной в мою сторону». Замерев, Тан Юйсянь и Ту Фэн смотрели на невинно улыбающегося Кайяна. Они не могли подобрать слов. Где? Близко. Разве не было очевидно, что он ни капли не продвинулся? К тому же, как он мог быть уверен в том, что уже завтра устранит враждебность золотистого орла? Это чудовище явно сильно его ненавидело за то, что он вырвал ему два пера, и не было бы преувеличением сказать, что оно его уже никогда не простит. Что случилось? Вскинул голову Кайян, заметив, что они молча смотрят на него. Кхем, нет, ничего, быстро помотал головой Ту Фэн и улыбнулся. Я хочу пожелать младшему лорду удачи. Это было довольно продуманное высказывание, однако Кайян, кажется, этого не понял и кивнул. Да, усмехнувшись, Тан Юйсянь вдруг ощутила головную боль. Она точно не могла пойти против уверенных действий младшего лорда, но если золотистый орел и завтра будет его игнорировать, разве он не лишится уважения? Если младшему лорду станет стыдно, это одно, но если он вдруг на ровном месте разозлится? Тан Юйсянь кинула беглый взгляд на золотистого орла. После сегодняшнего инцидента младшему лорду можно было не смущаться. Они с Ту Фэном украдкой поглядывали на Кайяна, опустив головы, и душили свои мысли, больше ничего им говорить не хотелось. Кайян из-под тишка наблюдал за реакцией двух кровавых воинов, поедая копченое мясо, а его невинная улыбка медленно превращалась в незаметную лукавую усмешку. Глава 367. Это твоя секта? Ранним утром следующего дня, на рассвете Тан Юйсянь проснулась, медленно встала и вышла из своей палатки. Неподалеку, скрестив руки на груди, неподвижно стоял Ту Фэн и смотрел перед собой. «Что ты делаешь?» — с недоумением спросила Тан Юйсянь, подойдя к нему. «Хаэм», — непринужденно указал Ту Фэн вперед, чтобы она обратила внимание. Тайно издеваясь над его попытками быть загадочным, Тан Юйсянь закатила глаза и посмотрела туда, куда он махнул рукой. Она тотчас же поразилась. Неподалеку от них странно стоял перед своей палаткой молодой лорд. Одна нога стояла на земле, обе руки были вытянуты, как птичьи крылья, и он медленно, ритмично качал ими вверх-вниз. На первый взгляд казалось, что он подражал птице, парящей в небе, и у его движений было странное обаяние. Однако еще сильнее Тан Юйсянь удивило то, что перед младшим лордом сидел серебристокровный золотистый орел и подражал его поведению. Он размахивал золотистыми крыльями, из клюва вырывались пронзительные крики, а взмахи крыльев порождали нежные волны ветра. Золотистый орел больше не проявлял враждебности последние нескольких дней, в его криках даже слышалось чувство близости. Когда ритм человека и орла синхронизировался, младший лорд и орел медленно оторвались от земли, словно они объединились, скоординировав свои движения. Ту Фэн и Тан Юйсянь ошеломленно наблюдали за этим зрелищем. Оба были невероятно могущественными и талантливыми, но если честно, они не могли сделать золотистого орла настолько послушным. Золотистые орлы не сближались ни с кем из семьи Ян, если не считать тех, кто их выращивал, однако сейчас он играл с младшим лордом. К тому же, это было после того, как младший лорд вырвал у него два золотистых пера. Два кровавых воина задались вопросом, не спят ли они. Они обменялись взглядами, в которых виднелись непонимание и потрясение. Никто не понимал, каким чудом Кайян этого достиг. Через миг человек и орел поднялись на высоту нескольких десятков метров. Громко рассмеявшись, Кайян вдруг подлетел к золотистому орлу и под бдительным взором двух кровавых воинов приземлился ему на спину. Орел хрипло каркнул. Спина золотистого орла была не очень широкой, однако там вполне мог сидеть один человек. И Ту Фэн, и Тан Юйсянь понимали, что Кайян левитирует без истинной ци. Его нес золотистый орел, который летел туда, куда ему приказывали. Разве этот зверь не был крайне мстительным и наглым? Тан Юйсянь вдруг поняла, что ее голова не может идти в ногу с реальностью. Ту Фэн ухмыльнулся и ответил: «Действительно, такой подвиг весьма впечатляет, но даже так, этого недостаточно». Тан Юйсянь кивнула. Убедить кровавых воинов семьи Ян подчиниться было нелегко. В частности, Ту Фэн и Тан Юйсянь были великими экспертами бессмертного вознесения. Разве могли они сдаться так же легко, как этот орел? Скоро золотистый орле медленно полетел вниз и завис в 10 метрах от земли. Кайян спрыгнул вниз, а золотистый орел, сложив крылья, расположился на плечах Кайяна. Он принялся расчесывать волосы Кайяна острым крючкообразным клювом. «Методы младшего лорда впечатляют», — похвалил его Ту Фэн. Кайян потянулся, погладил орла по голове и улыбнулся. «Несколько дней назад я обидел его, поэтому пришлось приложить усилия, чтобы подружиться с ним. Как ты это сделал? Полюбопытствовала Тан Юйсянь. Кай Ян посмотрел на нее и торжественно ответил. Я искренне открыл свое сердце и дал ему понять мои намерения. Тан Юйсянь моргнула, задумавшись над глубоким заявлением Кай Яна. Отправляемся. Перестал хвастать Кай Ян и пронзительным криком подозвал жеребцов, ступающих по облакам. Следующие несколько дней они двигались не очень быстро, однако стало очевидно, что золотистый орел и Кай Ян сблизились. Казалось, что у чудовища пятого класса было четкое представление о различных командах Кай Яна. Каким бы ни был приказ, простым или сложным, он выполнял их без ошибок. Два кровавых воина не могли не удивляться Кай Яну. По их мнению, даже члены семьи Ян, которые выращивали золотистых орлов, не обращались с ними так искусно, как Кай Ян. Даже если младший лорд не выиграет войну за наследие, ему не составит труда стать главным селекционером орлов семьи Ян. А вот Кай Ян втайне находил ситуацию забавной. Если бы не победа кровавых воинов, он бы не потратил столько усилий, чтобы приручить чудовище пятого класса, потому что он легко мог применить звериную рабскую метку. Но вместо этого он несколько дней играл с ним, чтобы казалось, что нынешние отношения дались ему нелегко. Через три дня, высший небесный павильон, секта до сих пор была в запустении. Там и сям виднелись пятна выжженной земли и разрушенные здания. Это было жуткое зрелище. Лицо и настроение Кай Яна были мрачными. Секта, которая существовала веками, теперь лежала в руинах. Если несколько лет назад Кай Ян не ощущал с ней родства, то после пережитого он стал считать это место своим вторым домом. «Это твоя секта, младший лорд?» С любопытством посмотрела на него Тан Юйсянь, не понимая, почему она видит одно лишь разрушение. Кай Ян спешился с жеребца, ступающего по облакам, и кивнул. Шагнув вперед, Ту Фэн заметил на земле большую обгоревшую табличку. Подняв и перевернув ее, он вместе с Тан Юйсянь осмотрел ее. Когда она в прошлый раз спрашивала у Кай Яна про его секту, тот уклонился от вопроса, вызвав у нее некоторое замешательство. «Высший небесный», — пробормотал Ту Фэн, частично прочитав текст. «Высший небесный павильон», на красивом лице Тан Юйсянь показалось удивление, когда они с Тун Фэном посмотрели на Кай Яна. «Да», — кивнул Кай Ян. Кровавые воины сделали глубокий вдох, не в силах скрыть шок. «Высший небесный павильон». Когда-то это была обычная секта второго класса, но теперь она стала всемирно известной. Это была секта, где родился новый лорд демонов. К тому же, говорили, что когда эксперты семьи Цу пришли сюда, чтобы покарать секту, они понесли большие потери. Исчезла еще и первая молодая госпожа Цу Имен, вместе с Ло Сиамань из долины фиолетового папоротника и Бай Юньфеном из семьи Бай. Были не только пропавшие без вести, но и раненые эксперты бессмертного вознесения. После этого инцидента эксперты семьи Цу разослали ошарашивающие сообщения. В высшем небесном павильоне был эксперт высшего класса, который вышел за пределы бессмертного вознесения. За пределы бессмертного вознесения. Возможно, обычная секта второго класса не была таковой. Одно лишь наличие такого человека, который за ней присматривал, позволяло считать высший небесный павильон сектой первого класса. Из-за пропажи Цу Имен эксперты семьи Цу вышли из себя и сожгли небесный павильон. О первой молодой госпоже семьи Цу до сих пор не было никаких новостей. Эта информация не была секретом для восьми великих семей. Естественно, два кровавых воина семьи Ян об этом знали. Узнав про секту Кай Яна, кровавые воины не могли скрыть шок. Ту Фэн уставился на сломанную табличку, не понимая, держать ее дальше или выбросить, и в его глазах мелькнуло редкое для него смятение. А Кай Ян тем временем уже вошел внутрь. «Осторожно, младший лорд, кажется, внутри есть люди», — торопливо сказала Тан Юйсянь. «Внутри есть люди», — удивился Кай Ян, сразу охватил секту божественным чутьем и сразу же поразился. Внутри правда были люди, их было немало, по крайней мере, несколько сотен. У него мелькнуло подозрение, и он поспешил вперед. В небесном павильоне Кай Яна ожидало оживленное зрелище. Люди шли отовсюду, многие из них были ему знакомы. Эти люди были членами небесного павильона. И младшие, и старшие занимались восстановлением руин. Кажется, они пытались восстановить небесный павильон. Кай Ян натупело смотрел на них. Из-за связи небесного павильона с новым лордом демонов секту считали злой, а Лин Тай Сюй увел 90% учеников, проведя их через коридор пустоты, и остались лишь примерно 100 человек. Но почему же сейчас людей было так много? Им даже хватило смелости взяться за восстановление. Разве они не боялись, что к ним снова нагрянет семья Цу? Пока он смущенно озирался, ученик небесного павильона, который проходил мимо, вдруг остановился, запаниковал и невольно выкрикнул: «Кайян!» Пробужденный голосом, Кайян перевел взгляд на человека и узнал в нем Цао Чжэньвэня. Раньше он был одним из слабых учеников великого старейшины, и его хотел забрать себе Бай Юньфэн, но когда победил Кайян, Бай Юньфэн перестал обращать на него внимание. Цао Чжэньвэнь несколько месяцев жил в секте, залечивая раны, и его вопрос о присоединении к семье Бай, очевидно, остался за бортом. С тех пор все, находящиеся в секте, относились к нему не очень хорошо. «Старший Цао!» – позвал Кайян. Однако Цао Чжэньвэнь запаниковал и отступил. В последнюю их встречу Кайян тяжело ранил его, что причинило ему своего рода психологическую травму, и он, снова увидев Кайяна, обнаружил, что тот стал намного сильнее. Естественно, он испугался. Два громких голоса сразу привлекли внимание людей, которые находились поблизости. Ученики высшего небесного павильона поняли, что это действительно Кайян, и на их лицах проступила неловкость. «Кайян, где?» – раздался вдалеке голос, и Кайян невольно вздохнул. Посмотрев в сторону голоса, он увидел, как к нему подходит юноша. Черные боевые доспехи подчеркивали его властный статус, а глаза сверкали, когда он холодно смотрел на Кайяна. Подойдя на расстояние 10 метров, юноша равнодушно посмотрел на Туфэна и Тан Юйсянь, хотя его глаза слегка загорелись, когда он приметил красивую фигуру последней. Однако он тут же перевел взгляд на Кайяна и с самодовольной усмешкой на лице кивнул. «Ты вернулся, младший Ян». Кайян тоже усмехнулся. «Старший Се». Се Хунчэнь был одним из главных учеников небесного павильона, которого с Кайяном связывали бесчисленные обиды. «Хорошо, что ты вернулся», — сказал Се Хунчэнь, твердо кивнув. Согласно статусу старшего, он выкатил грудь и высокомерно произнес: «Раз уж ты вернулся, можешь помочь нам восстановить павильон. Здесь не хватает рабочих рук. Похоже, за последние годы младший Ян накреп, и есть много мест, где ты можешь помочь другим и продемонстрировать свои навыки, не унижая нас». Кайян слегка поморщился, а Туфэн и Тан Юйсянь не смогли скрыть удивление. Выражения на их лицах проступили невероятно странные. Глава 368. «Ох, кажется, я допустила ошибку. Этот человек был интересным. Он действительно высокомерно приказал молодому лорду семьи Ян помочь другим расчистить обломки, сказав, что это его шанс продемонстрировать его навыки. Место, где Кайян мог демонстрировать таланты, было войной за наследие семьи Ян и уж точно находилось не здесь. Эти двое твои друзья?» — обратил Се Хунчэнь внимание на Туфэна и Тан Юйсяня. Голос его ослаб. «Да», — кивнул Кайян. Туфэн и Тан Юйсянь слегка подернулись лицами, однако промолчали. Они были воинами семьи Ян, их официальное звание было ниже, чем у молодого сына семьи Ян, естественно, они не могли быть друзьями Кайяна. Однако Кайян признал их таковыми, что было для них очень лестно. Се Хунчэнь улыбнулся и кивнул. «Раз они друзья младшего Яна, они друзья и высшего небесного павильона. Если вы двое не против, вы тоже можете помочь. Естественно, мы предоставим вам достаточно преимуществ, чтобы вы приложили усилия». Брови кровавых воинов дрогнули, на лицах проступила насмешка. Они с трудом сохраняли серьезность, глядя то друг на друга, то на Се Хунчэня. Хотя они были всего лишь обычными воинами семьи Ян и, несомненно, по статусу были ниже молодых лордов семьи Ян, однако это касалось лишь семьи Ян. Если бы они объявили о своем статусе, даже старейшина силы первого класса не посмел бы говорить с ними столь легкомысленно, не говоря уж о том, чтобы просить их стать рабочими. Неужели этот мальчишка пытался заставить их восстанавливать небесный павильон? К тому же, он правда считал, что у него достаточно преимуществ, чтобы соблазнить воинов семьи Ян. Обычный человек не был на такое способен. Откуда у этого сопляка такое безграничное мужество? Совершенно не обращая на них внимания, Се Хунчэнь посмотрел в небо и, нахмурив лоб, пробормотал: «Что за орел, как он раздражает!» Почесав нос, Кайян подавил смех и посмотрел на Туфэна и Тан Юйсянь, на лицах которых была написана еще большая неловкость. Золотистый орел добросовестно следовал за Кайяном и кружил в небе. Его крики привлекли внимание Се Хунчиня. Се Хунчинь кивнул, в его глазах мелькнуло восхищение. «Хаэм, кажется, этот орел в чем-то необычен». Сказав это, он повернулся в сторону и крикнул. «Дядя Чжун!» Быстро подлетел мужчина лет 40. Он тоже был членом небесного павильона, учеником прошлого поколения, который благодаря немалым способностям достиг первого уровня бессмертного вознесения. Приземлившись, он небрежно спросил. «Что-то не так?» Се Хунчинь посмотрел на орла и спросил. «Дядя Чжун, ты можешь поймать этого орла? Не хотелось бы, чтобы он беспокоил двух молодых дам». Дядя Чжун поднял взгляд, но покачал головой. «Слишком высоко, да и сам орел выглядит так, будто обладает приличной силой. Боюсь, я ничего не могу с ним поделать». Се Хунчинь нахмурился и, недовольно махнув рукой, фыркнул. «Все в порядке, расслабься». «Да». Когда дядя Чжун ушел, Се Хунчинь равнодушно улыбнулся. «Похоже, мне придется сделать это самому. Младший Ян, подожди, пока я не разберусь с орлом». С равнодушным выражением лица Кай Ян кивнул. Се Хунчинь взмыл в небо и направился прямо к золотистому орлу. Ту Фэн и Тан Юйсянь не желали даже останавливать его, но с самодовольными лицом смотрели на Се Хунчиня и ожидали хорошего шоу. Это был золотистый орел семьи Ян. Если бы поймать и сбить его было бы так легко, он не был бы чудовищем, достойным семьи Ян. Младший лорд и этот человек недовольны друг другом. С улыбкой посмотрела на Кай Яна Тан Юйсянь. В разговоре с Кай Яном Се Хунчинь пытался демонстрировать авторитет. Ей было очевидно, что юношей связывала какая-то обида. «Все в прошлом», — равнодушно ответил Кай Ян, мягко поведя головой. На самом деле его спор с Се Хунчинем был всего лишь мелкой ссорой, вызванной ревностью, однако теперь, когда рухнула секта и произошло много всего, такие пустяки уже не волновали Кай Яна. «Где орел?» Тут же раздался звонкий голос, пока Кай Ян смотрел на Се Хунчиня. Сразу же быстро приблизились две тени. Первой была молодая женщина лет 20. Она была высокой, с бледной кожей и тонкой талией, ее фиолетовое платье прекрасно дополняло ее благородный темперамент и придавало ей безупречный вид. Рядом с ней была восхитительная девушка, которая была на несколько лет младше. Хотя она была маленькой, пару нефритовых пиков, которые возвышались у нее на груди, можно было назвать лишь огромными. Казалось, что две гордые горы рвались из-под одежды, которая едва их сдерживала. Они заметно подпрыгивали вверх-вниз. Легкий румянец ее округлого личика и стройные плавные бедра, которые только начали расцветать, делали ее похожей на ласточку. Красавицы стояли и с невероятным достоинством смотрели на золотистого орла, который кружил в небе. Словно они смотрели не на орла, а на огромное чудовище. Когда прибыли две женщины, ученики высшего небесного павильона, и мужчины, и женщины, и молодые, и старые, оторвались от дела и с уважением их поприветствовали. «Приветствую тебя, молодая госпожа Цу, приветствую тебя, молодая госпожа Ло». Цу и Мэн и Ло Сиамянь даже не потрудились ответить, их взгляды были прикованы к золотистому орлу. «Старшая Цу, это правда тот орел?» – тихо прошептала Ло Сиамянь, чья манящая фигура все равно казалась невинной. «Должно быть», — тяжело кивнула Цу Имен, «но я лишь слышала про него и никогда раньше не видела». Се Хунчинь полетел за ним. Ло Сиамань указала пальцем на фигуру в небе. «Чем думал этот идиот?» Красивое лицо Цу Имен стало холодным, и она мрачно произнесла. «Он не может убивать этого орла. Убить орла, даже если он пострадает, последствия будут ужасными». Хотя все знали, что Се Хунчинь любит быть в центре внимания, теперь же Цу Имен считала его лишь идиотом с поврежденным мозгом. Даже человек со слабым зрением заметил бы необычность орла, не так ли? «Молодая госпожа Цу?» – тихо спросила Тан Юйсянь, с подозрением посмотрев на Цу Имен. Когда Цу Имен и Ло Сиамань наконец пришли в себя, они посмотрели на Кай Яна и двух кровавых воинов и задрожали от удивления. Они не ожидали, что встретятся снова. Хотя Кай Ян знал, что их сопровождала Шань Цин Ло, Ту Фэн и Тан Юйсянь ничего не знали про Цу Имен, потому что она пропала в высшем небесном павильоне. Осмотрев Цу Имен, Та Юйсянь убедилась, что это действительно первая молодая госпожа семьи Цу, которая несколько месяцев назад пропала без вести. От удивления она не смогла представиться. А вот Ло Сиамань отреагировала куда сильнее. На прекрасном лице проступил испуг, и она, быстро спрятавшись за Цу Имен, снова посмотрела на Кай Яна. «Хаэм?» — вдруг озадачился Ту Фэн, надев странное выражение лица. Он понял, что молодая госпожа Цу знакома с младшим лордом. Цу Имен улыбнулась Кайяну, а потом снова обратила внимание на Ту Фэна и Тан Юйсянь. Неудивительно, что Тан Юйсянь ее узнала, ведь та была знаменитостью, но она понятия не имела, кто такая Тан Юйсянь. Однако, увидев на поясах двух кровавых воинов нефритовые талисманы, она посерьезнела. «Кровавые воины семьи Ян, приветствую, молодая госпожа Цу», с уважением поздоровались Ту Фэн и Тан Юйсянь. Цу Имен была равна по статусу их молодому лорду, точнее, ее статус был даже выше, чем у Кайяна. В конце концов, она была гением, посланным семье Цу небесами. Она уже была одной из самых ослепительных женщин молодого поколения, а Кайян всего лишь учеником, который пока не вернулся в семью. Ту Фэн и Тан Юйсянь не могли говорить с ней невежливо. Оглядывая трех новоприбывших, Цу Имен меняла маски эмоций, но в итоге пристально посмотрела на Кайяна и ошеломленно спросила. «Здесь два воина семьи Ян, серебристокровный золотистый орел и юноша по фамилии Ян. Стоит предположить, что ты один из прямых потомков семьи Ян. Если бы Цу Имен, увидев все это, не разгадала истинную личность Кайяна, она не была бы Цу Имен». «Да», — небрежно кивнул Кайян. «Вот как, кажется, я допустила ошибку», — пробормотала Цу Имен. Хотя она понимала, что Кайян не раскрывал личности из-за правил семьи Ян, она все равно ощущала долю горечи. Она не могла не посмеяться над тем, как пыталась нанять Кайяна в семью Цу, предлагая щедрые условия, когда они оказались в ловушке во дворце Шань Цинло. Какие ресурсы были у молодого лорда семьи Ян? Неудивительно, что он тогда на меня даже не смотрел, подумала Цу Имен. Сначала она считала его высокомерным юношей, который смотрел на всех свысока, но теперь поняла, он не принял ее предложение, потому что его фактическое положение было намного выше. Глядя на спокойного Кайяна, Цу Имен вскинула брови и ощутила желание дать ему пощечину за все то смущение, которое испытала. Никто никогда не заставлял ее так страдать. Ты молодой лорд семьи Ян, ошеломленно смотрела на Кайяна Ло Сиамань. Естественно, мягко усмехнулась Цу Имен. Не зная, что сказать, Ло Сиамань потеряла дар речи. Она помнила, как Цу Имен оценивала Кайяна. Та говорила, что у него, к счастью, низкое происхождение. Нет, похоже, у него не только высокое происхождение, но и высочайшее. Никто не мог с ним сравниться. Две молодые дамы знакомы с молодым лордом моей семьи, вспыхнули красивые глаза Тан Юйсянь, пока она с интересом осматривала Цу Имен и Ло Сиамань. Тоже будучи женщиной, она заметила в их разговоре нечто необычное. Кажется, между младшим лордом и двумя девушками было нечто своеобразное. Да, я правда его знаю. Ослепительно улыбнулась Цу Имен, однако улыбка походила на оскал. От ее ответа у Ту Фэна по спине побежала дрожь, и он замешкался, вдруг ощутив в воздухе холод. «Не будь такой враждебной, я ничего тебе не должен», — криво улыбнулся Кайян, глядя на Цу Имен. Естественно, он ощущал ее враждебность. «Ты ничего нам не должен», — усмехнулась Цу Имен. «Я бы сказала, что ты нам многим обязан». Эти неоднозначные слова сразу вызвали у Ту Фэна и Тан Юйсянь интерес. «Мне стоит рассказать вам», — коварно уставилась Цу Имен на Кайяна. Но Кайян остался безразличным. «Давай, я слушаю». «Хаэм», — вдруг улыбнулась Цу Имен, сверкнув глазами. Облизнув губы, она сказала. «Что ж, начну с того, что случилось с Шань». «Эй», — изменился в лице Кайян, быстро подался вперед и накрыл рот Цу Имен ладонью. Глава 369. «Я ничего тебе не должен». Имя Шань Цинло не следовало так непринужденно упоминать в разговоре. Молодой лорд поступил так дерзко, что два кровавых воина вскинули брови, а на лицах их отпечаталась интрига. Это была Цу Имен, первая молодая госпожа семьи Цу, одна из уважаемых небесами дочерей династии, мечта всех молодых лордов великих семей. Однако она, столкнувшись с таким отношением, не парировала, а просто стала сопротивляться, как обычная женщина. Быстро обменявшись взглядами, два кровавых воина заметили в глазах друг друга возбуждение. Между ними явно что-то есть, думали Ту Фэн и Тан Юйсянь. «Отпусти меня», — тихо пробурчала Цу Имен, которая не могла вырваться. Но Кайян угрожающе посмотрел на нее, отнял руку и медленно отступил назад. Нахмурившись, Кайян равнодушно посмотрел на нее и произнес: «Я ничего тебе не должен. Все, с чем ты столкнулась, что навлекла на себя, не имеет ко мне никакого отношения. Бессердечный ублюдок», — жестоко выругалась Цу Имен. «Не говори таких легкомысленных слов. Наша встреча была случайной, между нами даже дружбы нет», — холодно фыркнул Кайян. Вдруг Цуимен поняла, что Кайяна не пронять, и разозлилась. Если бы она столько сил потратила на другого столичного молодого лорда, он бы кивал головой и махал перед ней хвостом, так почему же он относится к ней так холодно? «Я должен спросить тебя о многом, мы можем где-нибудь поговорить?» — спросил Кайян, осмотревшись. Цуимен пренебрежительно фыркнула, но успокоилась и кивнула. «Иди за мной». Многие ученики высшего небесного павильона, которые наблюдали за этим, озадачились. Цуимен и Кайян ни капли не скрывали своих отношений. Все хорошо понимали, кем была Цуимен. Однако Кайян, кажется, был с ней знаком, и отношения их были отнюдь непростыми. Что за магией он обладал? Как ему удалось очаровать первую молодую госпожу семьи Цу? Когда они ушли, Се Хун Чень со смущенным видом приземлился. За долгую погоню он не вырвал у золотистого орла даже пера. Напротив, тот даже ранил его. Приземлившись, он быстро заметил, что Кайян исчез. «Где Кайян?» — холодно спросил Се Хун Чу у учеников. «Пришла молодая госпожа Цу и увела его», — ответил младший. «Увела его?» — нахмурился Се Хун Чень, и на его лице появилось недоверие. «Ты уверен, что она лично увела его?» Младший не посмел ответить уверенно, но сказал: «Кажется, госпожа Цу хочет что-то с ним обсудить». Се Хун Чень кивнул, однако подозрения не отбросил. Почему Цуимен решила с ним поговорить? Прежде она дала ему власть над процессом восстановления, а кто этот сопляк, чтобы говорить с ней? Не в силах подавить сомнения, он быстро направился туда, куда временно ушли Цуимен и Ло Сиамань. В соседнем доме, за столом напротив Кайяна, сидели Цуимен и Ло Сиамань. Дом был очень простым, без мебели и декора. Очевидно, его построили недавно, возможно, специально для Цуимен и Ло Сиамань, потому что пока они жили в высшем небесном павильоне, снаружи сторожили Туфен и Тан Юйсянь, безразличные ко всему вокруг, выражения их лиц были холодными и серьезными. Когда первая молодая госпожа Цу лично подала чай, она откинулась назад на стуле и, осмотрев Кайяна, сказала: «Если хочешь спросить, просто спрашивай». «Когда она вас отпустила?» — небрежно спросил Кайян, взяв чашку. «Месяц назад», — усмехнулась Цуимен, явно понимая, что Кайян имеет в виду Шан Цинло, привлекательную королеву демонов. «Она лишь водила нас по полям боя. Перед решающим сражением она нас отпустила. И что произошло?» «Я избавилась от львиной доли предвзятости», — сделав паузу, Цуимен продолжила. «Раньше я верила, что все зло мира кроется в злой земле пепельно-серых облаков, что там живут только демоны и черти, но я больше не могу так думать. Я видела много невинных людей, которых зверски убили наши так называемые праведники. Еще я видела, как многие наши так называемые справедливые секты творят в злой земле бесчинство». Она была права, мир не черно-белый. В сердце каждого есть демоны, и демоном стать может каждый, все зависит от того, поддастся он этим мыслям или нет. «Да», — кивнул Кайян, став свидетелем великой перемены Цуимен. Это правда было редкое просветление. Шан Цинло не зря водила ее по полям боя. Возможно, Шан Цинло надеялась применить силу семьи Цу, чтобы поменять мнение мира о злой земле и, возможно, принести в мир понимание. «Когда она отпустила нас, я прибыла сюда», — с улыбкой произнесла Цуимен. «Значит, семья Цу знает, что ты в безопасности», — нахмурил лоб Кайян. «Я уже сообщила им, что я в порядке», — кивнула Цуимен. «Еще я написала письмо в долину фиолетового папоротника, связанное с семьей Бай». Кайян пристально посмотрел на Цуимен, однако та хихикнула. «О, не бойся, я сказала Сиамань, чтобы та рассказала семье Бай про Бай Юньфена, который охотился на приспешников короля грозовых зверей и, к сожалению, погиб от их рук. Я убедилась, что нас с тобой не упомянули». «Хорошо», — довольно улыбнулся Кайян. «Хотя смерть Бай Юньфена и правда не имела к нему отношения, если бы всплыла правда, семья Бай, скорее всего, оскорбилась бы. Великие силы были известны тем, что поступали необоснованно, и хотя молодой лорд семьи Ян избежал бы их гнева, целью мог стать небесный павильон». Цуимен медленно потянулась, продемонстрировав изгибы тела, и безразлично продолжила. «Однажды я говорила тебе, что если смогу вернуть себе свободу, то помогу тебе очистить имя небесного павильона. Сейчас у меня для этого недостаточно полномочий, поэтому я сделаю все возможное, чтобы сделать это в будущем». Хотя Цуимен была первой молодой госпожой семьи Цу, вопрос небесного павильона был слишком серьезным и сложным, чтобы она что-то сделала. Взять на себя инициативу должен был как минимум один из лидеров великой силы. «Значит, восстановлением руководишь ты?» – спросил Кайян. «А ты как думаешь?» – усмехнулась Цуимен. «Небесный павильон объявили злой сектой. Если бы не появилась я, кто посмел бы что-то тут строить? Из благосклонности к тебе я готова сделать его филиалом семьи Цу, и я ищу новые возможности, чтобы возродить доброе имя небесного павильона. Нет, дело не в твоей благосклонности, это то твоя семья Цу должна сделать», усмехнулся Кайян ей в ответ. Не став возражать, Цуимен кивнула и произнесла: «В твоих словах есть смысл, в конце концов, именно семья Цу разрушила это место, но теперь, когда ты вернулся, ты должен приложить и свои усилия. Я слишком ленива, чтобы принимать участие. Хе-хе, никто не посмеет пойти против собственности молодого лорда семьи Ян, верно?» Кайян несколько удивился, однако не возразил. Поразмыслив, он нашел предложение Цуимен действительно хорошим, поэтому он кивнул. «Хорошо, спасибо тебе». Глаза Цуимен незаметно сверкнули, она улыбнулась. «А что насчет этих людей снаружи? Где ты их нашла?» – спросил Кайян. «Неподалеку», – ухмыльнулась Цуимен, небрежно положив голову на руки, которые лежали на столе, и лениво ответила: «Все они из двух соседних сект, так что я поговорила со старейшинами этих сект, и им разрешили сюда вернуться». Вдруг Кайян понял: должно быть, эти люди были учениками, которых переманили зал бури и кровавая банда. Однако неожиданностью было то, что Се Хун Чинь, который был главным учеником, тоже отказался от высшего небесного павильона, хотя простые ученики вроде Ли Юнь Тяня остались в секте и сбежали через коридор пустоты на десятки тысяч километров. Понять чужое сердце можно лишь во времена бед. Однако Кайян не стал об этом задумываться, решив оставить их в покое. Такова чужая свобода. Кажется, зал бури и кровавая банда переманили многих, но как эти две силы могли возражать, когда прибыла Цуимен, первая молодая госпожа семьи Цу? Секту всегда должны поддерживать ее люди, ты согласен? Радостно улыбнулась Цуимен, словно ожидая, что Кайян похвалит ее усилия. К сожалению, он не обратил на нее внимания и посмотрел на Ло Сяомань, которая вела себя, как злобный тигр. Увидев это, Цуимен закатила глаза, поняв, насколько он упрям, и перестала давить. «Точно, когда ты пришла сюда, ты не заметила рядом ничего странного?» — вдруг спросил Кайян, что-то вспомнив. «Странного? Да, вроде места, откуда хлещет злая и демоническая ци», — намеренно непринужденным тоном сказал Кайян. «О, ты это имеешь в виду?» — улыбнулась Цуимен и кивнула. «Мы не видели его, когда прибыли, но старший Се Хун Чень рассказал, что место, которое ты зовешь потоком извивающегося дракона, когда-то извергало демоническую ци. Настолько, что две ближайшие секты готовились к переезду, однако внизу было что-то, поглощающее демоническую ци, и через несколько месяцев вернулось прежнее спокойствие. Кто-нибудь спускался туда?» — немного занервничал Кайян. «Другие не знали, что поглощало демоническую ци, но это знал Кайян, старый демон». Вернувшись, Кайян быстро осмотрел все божественным чутьем, но не нашел ни следа ауры старого демона, поэтому предположил, что тому все удалось, но понятия не имел, куда он ушел теперь. Этот старый черт хотел воспользоваться моментом, чтобы сбежать из-под контроля, не мог не задуматься Кайян. Это было возможно. Старый демон был настоящим демоническим лордом, его нельзя было назвать верным и надежным. Нет, проверять никто не ходил. Культиваторы очень боялись приближаться к потоку. Медленно покачала головой Цуимен. Это тоже было понятно. Все они были свидетелями того, что тут произошло. Когда демоническая ци взлетела до небес, и земля под ними содрогнулась, все ощутили смертельную угрозу. Хотя теперь место казалось безопасным, никто не оказался достаточно смелым, чтобы рискнуть жизнью, но потешить любопытство. «Ты знаешь, что там внизу?» — вдруг пристально уставилась на него Цуимен. «Не», — с трудом покачал головой Кайян. Цуимен фыркнула, понимая, что он недостаточно ей доверяет, чтобы сказать правду. «Не бери в голову, раз не хочешь говорить, то и не говори. Давай просто сосредоточимся на восстановлении твоей секты. Я тоже задержалась тут надолго, и хотя я написала в столицу письмо, объясняющее ситуацию, мне все равно надо вернуться домой, иначе семья снова начнет за меня волноваться. Возможно, они даже отправят за мной кого-нибудь», — горько произнесла Цуимен. Кажется, она не хотела возвращаться в столицу, Думаю, в таком случае я поручу усилия по восстановлению тебе, если не смогу следить за этим сама. Пока что всем управляет Се Хун Чень, но у тебя есть мысли на этот счет, глава 370. Ты справляешься, оставь все как есть, я в тебя верю, кивнул Кай Ян, даже не рассматривая этот вопрос. Ты такой щедрый и безрассудный, саркастически произнесла Цуи Мэн. Что ж, ты справляешься, но позволь мне сказать, чтобы ты не жаловался на меня, если что-то произойдет. Хотя твой старший ведет себя, как лучший, он не намного лучше мусора, но с контролем восстановления он должен справиться. Ло Сяомань, которая сидела рядом с ней, незаметно кивнула. Хотя Кай Ян ей не нравился, она даже боялась его, она не могла отрицать, что он был выдающимся талантом своего поколения. Он превосходил сверстников по характеру, пониманию, настойчивости и силе. Что ж, ты должен разбираться во внутренней работе твоей секты лучше, чем я, и если тебе комфортно оставить ответственным его, ты всегда можешь заменить его кем-то другим, небрежно сказала Цуи Мэн. Не стоит беспокоиться, восстановление секты не самое страшное дело, он справится, ответил Кай Ян, медленно покачала головой и, взглянув на дверь, усмехнулся. Кстати, он идет сюда. Цуи Мэн сразу услышала сердитый рев Се Хун Чэня. Почему вы преграждаете мне дорогу? Мне нужно поговорить с молодой госпожой Цу. Сейчас молодая госпожа Цу обсуждает дела с нашим молодым лордом, поэтому ты не можешь войти. Холодно сказал Ту Фэн, встав перед дверью. Се Хун Чэнь взорвался хохотом, пренебрежительно посмотрел на Ту Фэна и спросил. Твой молодой лорд, вот как, ты называешь его молодым лордом? Ты говоришь не про Кай Яна? Возможно, ты ничего не понял. Это моя секта, и куда бы я ни пошел, ты не можешь меня останавливать. Очевидно, он готовился прорваться силой. Ты не можешь войти. С равнодушным лицом остался на месте Ту Фэн. Се Хун Чэнь замерой холодно сказал. Ради Кай Яна я уважу тебя, но если ты не уяснишь, как себя вести, и продолжишь заграждать мне дорогу, не вини меня в хамстве. Тан Юйсянь ослепительно улыбнулась, словно с нетерпением ждала, что будет дальше. А Ту Фэн продолжал равнодушно смотреть на Се Хун Чэня. На его лице не было ни капли беспокойства. Цуи Мэн усмехнулась, глядя на Кай Яна, явно желая узнать, как он справится с таким фиаско. «Пусть заходит», — крикнул Кай Ян, нахмурившись. Се Хун Чэня можно было считать учеником высшего небесного павильона и его старшим, поэтому он сначала хотел немного уважить его, однако теперь, когда он так глупо себя повел, Кай Ян явно не желал с ним миндальничать. Услышав приказ, Ту Фэн послушно отошел в сторону. Се Хун Чэнь холодно фыркнул и, поправив одежду, вошел в дом. Однако когда он вошел внутрь, его взгляд стал пустым. Кай Ян сидел за столом, напротив Цуи Мэн и Ло Сяомань. Се Хун Чэнь даже надеяться не мог на такое отношение. Всякий раз, когда он приходил сюда, чтобы увидеть Ло Сяомань, он почтительно стоял у двери и докладывал, после чего она отправляла его прочь. Как Кай Ян может сидеть напротив нее, словно он ей ровня? Хотя в его сердце росли подозрения, Се Хун Чэнь деловито улыбнулся и вежливо произнес.